И такое место открылось за поворотом. Это было плоское и ровное без канав и складок плата. Стены ущелья, сжавшие дорогу, разошлись так далеко, что пропали в тумане. Дорога еще немного поднималась вверх, но потом вдруг затерялась за близким перекатом, образованным должно быть верхней точкой перевала. «А вот это в самом деле очень удобное место для засады», — сказал Лотар, оглядываясь по сторонам. Ему здесь не нравилось, но он по-прежнему не чувствовал ни малейшей опасности. «А где же повозки, где следы нападений?» В самом деле здесь не было даже обломков. «А знаешь», — вдруг возбужденно сказал Сухмет, — «здесь кто-то все расчистил, хотя непонятно с какой целью». «Сейчас посмотрим». Лотар пошел вперед. Зачем-то он считал шаги, словно каждый из них мог стать последним, и ему нужно было пройти как можно дальше, чтобы уцелеть. Было так тихо, как бывает только в глубокой пещере или в темном густом кошмаре, или в горах, где уже невозможно дышать, где нет ни гроз, ни облаков, где не живет никто, кроме тех, кто уже не может называться человеком. Вдруг Лотар даже присел. Зазвенели колокольчики. Нет, колокола, оглушительные и непрерывные. Они трезвонили так, что можно было оглохнуть. Не понимая, что нужно делать, Лотар лег на камни и, мобилизовав всю свою энергию, попробовал быстро осмотреться. Ничего. Потом что-то стало проявляться, непонятное и трудноуловимое. А колокольчики захлебывались, предупреждая об опасности. Его руки что-то коснулось и тут же замерло, прилипнув, врастая в кожу, обжигая невероятной болью. Потом что-то коснулось ноги, что-то мягко легло на плечо. Лотар окаменел, стараясь не двигаться. Он собрал всю выдержку, чтобы не вскочить, не взмахнуть руками, пытаясь освободиться. Теперь он видел, что туман и клубящееся небо над головой были не просто спустившимся на перевал облаком. Это была мощнейшая и сложнейшая по исполнению магия, почти превосходящая все, что Лотар видел прежде и о чем читал. Эта серая, колышущаяся пелена скрывала тонкие невидимые нити. Они были липкими и жгучими, и их сплели, чтобы они беззвучно опускались сверху и опутывали жертву, если она начнет двигаться в попытке освободиться. Это была паутина. Теперь Лотар видел, что это именно паутина, невидимая, не толще конского волоса и абсолютно прозрачная, спускающаяся сверху медленными и бесшумными прядями. Они как щупальца свисали с основной сети, которая была растянута в сером небе на высоте 10-15 туазов. Но это, несомненно, была паучья сеть с ее спиральным строением, с ее потрясающим смертоносным изяществом и совершенством. Несколько нитей, как живые существа, скользнули по плащу и убрались в сторону. Вероятно, их раздвинул, как занавеску, ветер. Что-то здесь должно быть интересное с ветром. Нужно потом подумать или спросить Сухмета. Спросить Сухмета? А можно ли здесь громко разговаривать? А думать можно? Лотар решился. «Сухмет!» — позвал он. «Господин мой, прошу простить меня, недостойного раба, за то, что я не увидел раньше. Я буду всю жизнь слизывать кипящее масло со сковородки, чтобы искупить...» «От этого сейчас особенно много пользы», — пробормотал Лотар. Иногда его очень раздражало восточное воспитание старика. «Что? Посмотри лучше, надо мной есть еще эта гадость. Она не ощущается до прикосновения, и я не знаю...» «Кажется, я становлюсь болтливым», — подумал Лотар. «Наверное, это от страха». «Правая нога и правая рука не должны двигаться, но левая ничем не стеснена. Но они близко. О, как они близко! Лучше не двигайся, господин мой, я подберусь поближе и брошусь вперед, чтобы они затянулись на мне, прежде чем на тебе. Тогда ты успеешь...» «Больше ничего не придумал?» «Невыносимо видеть, как...» «Говоришь, левой я могу двигать». Осторожно, не отрывая руку от камней со снегом, забившимся в трещинки, Лотар потянулся к Гвинеду. Его меч, не подвластный никакой нечисти, должен его спасти. Это ведь так просто, нужно всего лишь пресекать эти нити. «Господин мой, не двигайся. Ветер изменился, сеть над нами займет другое положение, и нити поднимутся. А если появится тот, кто это сплел?» «Не появится». Голосу Сухмета не хватало уверенности, но он уже не выл от ужаса. Клинок выходил легко, словно знал, что без него не обойтись. Но движения кисти не хватило, чтобы освободиться от ножен. Если бы знать, что Гвинет справится с паутиной, можно было бы перевернуться на спину и рубануть те нити, которые сковали правую руку. Нет, нужно выбрать что-то более верное. В этом месте возможно все. Здесь даже воздух загустел от какого-то чудовищного и дикого колдовства. Лотар перехватил клинок посередине. Сталь была холодной и скользила от влаги. Лотар понял, почему Гвинет так легко выходит из ножен. «Когда все кончится, — подумал он, — нужно будет тебя хорошенько намаслить». Когда меч оказался в его руке, Лотар оперся на каменную поверхность подбородком. Это дало ему возможность посмотреть вперед. Настоящий занавес прозрачных нитей спускался сверху. Некоторые из них почти касались его лица, а он и не чувствовал их. Привык к тому веществу, которое находится на них, и сейчас они отравляют его, а может, даже как следует размахнуться не дают. Значит, лежать и ждать, как предлагал Сухмед, было бы самым верным путем в могилу. Хотя нет, здесь не хоронят. Здесь кто-то, напичканный магией, как рождественский гусь, яблоками съедает тех, кто слишком терпелив и готов лежать, чтобы сохранить жизнь. Поэтому и нет здесь трупов, хотя животных, желающих заняться свежей убойной, тоже нет. Лотар поднял гвинет и поднес его к нитям. Так, должно быть, хирурги удаляют катаракту с глаза. Ну, старый друг, покажи, на что ты способен. Едва острая стальная кромка коснулась первой паутинки, как тончайший волосок длиной в пару дюймов упал на землю и растворился в сыром воздухе, как медуза на солнце, только гораздо быстрее. Остальная нить поднялась вверх, закручиваясь тонкой спиралькой, словно живая. Может и правда они живые? Лотар коснулся следующей нити. Тот же эффект.